Глава 12. В лето минувшее тобол лейтенанта Овцина все же пробил ворота в забытое Мангазейское царство. Льды растаяли в этом году, и матросы, стоя на палубе, в рукавице хлопали. «Чудеса, да и только! Гляди, растопило, как море!» Вышли они за Ямал. Далеко за кормой осталась угрюмая заводь губы Обской. Сама-то губа, как море безбрежное. И бежали дальше под парусом. Океан вздымал серые волны, с разлету сбрасывая тобол в провалы меж водяных ухабов. Только днище плюхнется, трепеща досками, только сердце ёкнет, в груди да мачты дрогнут. Видели однажды большого кита, который проплыл мимо, паром издыхало фыркая. Вдоль земли направились из Аби на Енисей, в устье которого маячок соорудили. С палубы не уходили лотовые матросы. Они крутили в руках чушки свинцовые и кидали их далеко по курсу перед кораблем, глубину измеряя. С океана ледяного плыли вниз Енисея, великой реки. «На Туруханск!» — радовались в команде. Тут и осень надвинулась. Заскреблась шуга, лед блинчатый забринчал в борта, до Туруханска не дошли и повернули обратно. Но главная цель многолетней экспедиции была исполнена. Дмитрий Леонтьевич Овцин доказал, что сообщение через океан между реками сибирскими вполне возможно. Возвратясь в Березов, лейтенант начал готовить новый поход на край ночи. Но его в Петербург вызвали. «Куров, — сказал он любимцу своему, — и ты, выходцев, сбирайтесь, мужики, до Петербурга отвезу вас на казенных харчах. Вам, волкам сибирским, вряд ли еще когда удастся столицу повидать». Перед самым его отъездом умер канонир Никита Кругляшов, а в смертный час свой пожелал матроса-лейтенанта видеть. «Господин хороший, сколь лет я копил? Табаку не куривал, вина не знал. Семья в России осталась. Отдаю тебе, лейтенант, деньги мои великие. Уж ты прости на уговоре, но только не истрать на себя. Деньги-то, говорю, уж больно великие». Было у него скоплено 4 рубля и 38 копеек. Митенька завязал их отдельно в тряпку узелком, глаза усопшему затворил. С тем они и отъехали. А когда добрались до почтового двора в Тобольске, Овцин приметил, что чиновники чем-то напуганы. В канцелярии вручил он подорожную на себя и людей своих, Курова и Выходцева. А затем в горницу вбежал преображенец со шпагой. «Клади оружие на стол! Ты арестован, лейтенант!» «Да я оттуда прибыл, где волков морозят, и знать не знаю ничего худого. А по какому указу меня берете?» «По указу тайных разыскных дел канцелярии», — ответил ему офицер. Овцин через окошко видел, как провели по двору друзей его березовских, атамана Яшку Лихачева да обывателя Кашперова. В цепи закованы, шли они под битье, и Яшка успел крикнуть. «Митька, семя крапивно предала! Убью Оську Тишина, коли встретится гнида! А нас до Оренбурга ссылают!» Тобольский острог, заточение, цепи, решетки. Один день хлеб да вода. На другой горячими щами дадут согреться. Лейтенант Овцин думал, что же там случилось в Березове? Катька только к Овцину хорошо относилась, ибо любила молодца, а других-то людей она презирала. С нее и начиналась эта гнусная история. Катька долгорукая нарочито братца Алексашку спаивала. И через год-два споила отрока так, что парень без водки уже и жить не мог. Случилось, что в отлучку Овцина березовский подьячий Осип Тишин снова начал под Катьку подкатываться. «Уж ты красавушка, уж ты лебедушка, Христом Богом прошу, приласкай ты меня, и никто о том знать не будет. Катька его ногой да по зубам. Я с самим царем рядом лежала, а чтоб тебя прочь! Встал Тишин с колен и кулак свой показывал. Но погоди, курвище московское, лейтенанта пригрело, а меня в ранге титулованном не желаешь уважить? Скоро в Березове появился приглядный офицерчик Федор Ушаков, который от родства с начальником тайной канцелярии отнекивался. Был он умиленно добр и ласков ко всем, шлялся по домам от ссыльного к ссыльному и каждому говорил, нежно слезы источая. «Государыня наша така уж тихонька, така чувствительна! Вот послала меня о нуждах ваших вызнать. Нет ли здесь невинных?» Спрашивал про воеводу Боброва, не жесток ли. Про майора Петрова и жену его, не обижают ли. Обыватели всех хвалили. Ушаков приметил душевность березовцев ко всем ссыльным. Видел однажды, как старая вдова Анисья двух утят малых продала во строге князьям долгоруким. Уехал Ушаков, но вскоре в темную, дождливую ночь подошла к берегу барка. Вся в решетках. Выскочили из нее солдаты, а впереди стражей сам Ушаков, такой ласковый. Но теперь он другим человеком оказался. «Хватай всех! Разоряй!» — кричал. «Гнездо вражье!» Березов городок с 1593 года в тишине догнивал. Помнил он за свою давнюю историю всякое. Но такого разбоя еще не приводилось испытать. Ушаков зверем был под стать своему дяде-инквизитору. Он бабушке Анисьи за тех двух утят левый глаз выколол. Он всех забрал, он всех грозил уничтожить. Плачем наполнился Березов. Майора Петрова с женой взяли. Воеводу Боброва с детьми взяли. Попа Федьку Кузнецова взяли. Дьякона Какаулина взяли. Что ни дом в Березове, то беда. Долгоруких же во строге рассадили по темницам. Для князя Ивана землянку кротовью на отшибе города вырыли и в ту нору его, согнутого в дугу, запихнули и кормить запретили. Наташа как раз третьим ребенком была беременна, когда Ивана брали. Она Ушакова за ноги обняла, долго волоклась по земле. «Не дам!» — кричала. «Он мой! Я детей от него породила! Оставьте вы его, люди добрые! Что он худого-то вам сделал?» Взаперти сидя, тоже под арестом, Наташа солдатам свое горе выплакивала. А те люди подневольные так ей отвечали. «И сами плачем, княгинюшка. Да что делать-то?» «Пустите меня ночью, когда зверь ваш уснет». По ночам караульные стали выпускать ее из острога. С горшком каши горячей брела Наташа по берегу к землянке. А там, в дырку для дыхания оставленную, князь Иван руку высовывал. Кашу из горшка пясткой загребал, насыщался. Потом этой же рукой, в каше измазанной, Наташу по волосам погладит, и она с горшком пустым обратно во строг к детям спешит. Ох, жизнь! Один только Осип Тишин беды не чуял. Доносчик. «Катьку-то стерву!» — намекал он Ушакову. «Взять бы тоже! У нее, по слухам, книжка такая спрятана, в коей обряд ее сочетание с императором покойным научно от Киевской академии обозначен». Катька в эти дни пуще прежнего таскала вино к Алексашке. «Ну!» — внушала брату. «Ты пьян да умен! Вовек нам отсели не выбраться по-хорошему. Так хоть по-худому спасемся. Кричи!» И пьяный отрок заорал. «Слово и дело!» Ночью потаенно отошла от берега барка. Наташа явилась к землянке, а там нора пустая. Нет Ивана. Горшок выпал из рук, покатился под откос и всплеснул воду. Березов наполнился плачем. Почитай, в каждом доме недоставало кормильца. Ушаков увез больше сотни людей на барке, и безглазая вдова Анисья ходила по городу. «Видит Бог, легчайше отделалась я, только глаза лишилась!» Причитали бабы, лаяли собаки. Гремела гроза над тундрой. Вот как писала Наташа потом об этом времени. «Да, я кричала, билась, волосы на себе драла. Кто не попадет навстречу, всем валяюсь в ногах, прошу со слезами, помилуйте, коли вы христиане, дайте только взглянуть на него и проститься. Но не было милосердного, ни словом меня кто утешил, а только взяли меня и посадили в темницу, и часового, примкнувший штык, поставили». В темнице и умер младший сын ее, Борис, названный так в честь отца Наташиного, фельдмаршала Бориса Шереметьева. И в темнице, по полу в крови ползая, родила она третьего, которого нарекла Дмитрием, а солдату караульному сказала без радости: «Все Михайлы да Иваны в роду Долгоруковском, и все они ныне страдальцы. Пусть хоть этот Дмитрием станет. Может, беда от него и отхлынет. Отвернись, солдат, я грудь ему дам». Следствие по делу Березовскому вели в Тобольске два офицера вида бравого, Федор Ушаков да Василий Суворов. «Какую бы нам муку для Ваньки Долгорукова умыслить?» Перебрали кнуты и плети, клещи и хомуты. «Давай, — решил Суворов, — спать ему не дадим». Князь Иван прикован к стене цепями, чуть двинется — все звенит. Окошка не было. Большая крыса ходила к нему воду пить. А чуть вздремнет Иван, на цепях провиснув, его сразу пихают: «Не смей спать! Раскрой глаза!» Морозы на дворе трещали, лютейшие, сибирские, а его из ведра колодезной водой обливали и били при этом палками. «Открой глаза!» — кричали. «Не усни!» Бред уже становился явью. Чудилось ему Лефортово под Москвой, дворцы слободы немецкой, где с молоду жевал он сладко. Ох, и царь же был! Друг-то какой! Охоты, вино, псарни, карты! «Просянись!» — орали ему в ухо. Был пятый день, как он не спал. И тогда его потащили на допрос. В подземелье пытошном оголили. Ушаков зачитал донос Осипа Тишина, как ругательски ругал князь Иван царицу с Бероном, как стращал гневом общенародным противопридворной немецкой челяди. «Было так?» — спрашивали его. «Так было». «Еще что было? Винись!» «Не винен я. Дайте уснуть, а потом хоть казните». Жесткие веревки обхватили руку. Завизжала дыба. Вздыбили к потолку, а понизу огонь. Суворов локотком пихнул Ушакова, и оба засмеялись. «Гляди-ка! Никак он уснул!» Зато пробуждение Ивана было ужасно. Железной шиной, до красна раскаленной, провели ему вдоль спины, и запузырилась кожа, лопаясь от жара нестерпимого. С пытки Иван Алексеевич Долгорукий сказал самое потаенное о духовном завещании императора Петра II, которое писано на Москве в 1730 году подложно. Писано же оно дядями его и Василием Лукичом. «А кто подпись фальшивую за царя соорудил?» «Я», — сознался Иван, и снова упала его голова на грудь. Развеселились тут допытчики, Ушаков с Суворовым. «Ой, Вася, признание таково, что нас возблагодарят. «Чаю, Федя, что мы чины раньше срока получим!» Стали они на радостях и дальше пытки изобретать. «А каку бы нам муку примыслить для отрока, князя Александра, который спьяно слово и дело кричал? А мы ему водки дадим, он до нее гораздо жаден!» Вошел солдат в камеру, принес бутыль с водкой. «Пей, милок, это от начальства тебе!» Алексашке в ту пору 16 лет было. Ребенком еще попал в ссылку за вины чужие, и жизни людской не видел он. В остроге вырос, а слаще водки больше ничего не знал. «Эку посудину тебе дали, а закуси нет!» Солдат его пряничком одарил. «Не все пей сразу, и закусить надобно!» Ночью пьяного поволокли на допрос. А он веселился. «Без нас нигде гороха не молотят! Давай, тащи!» Пытошной у князеньки ноги и руки будто стебли болтались. Ушаков ему тут еще стаканчик поднес. «Давай чокнемся!» — приятельствовал. «Да ты нам про Катьку расскажи, как она с лейтенантом Овциным любилась в остроге!» Пьяного и понесло. Суворов писарю глазом моргнул. «Записывай со слов его, не мешкай». «А я много выпить могу», — бахвалился Алексашка. «Мы видим, что ты парень хват», — одобряли его. «Мы тебе еще нальем. Для хорошего человека разве вина нам жалко?» Утром Алексашка проснулся в тюрьме. Бутыль уже убрали. Протрезвел. Вспомнил, как поила его во строге Катька, сестра родная, как вчера его допытчики винищем накачивали. «Господи, да что ж я наговорил-то им?» Ножом хлебным Алексашка глубоко распорол живот себе. Лишь под вечер заметили полумертвого. Вызвали лекаря, и тот зашил ему брюхо нитками. «Не спеши уйти от нас», — предупредил парня Ушаков. «Жизнь каждого россиянина во власти государыни, а самовольно уйти из нее права ты не имеешь. Ишь, какой шустряга нашелся!» Князь Александр Долгорукий после вырывания ноздрей и ссылки был помилован и проживал в Москве, известный в обществе под прозвищем «Князь с пораным брюхом», пользовался всеобщим презрением родни и москвичей. Митенька Овцин думал: «Лучше бы меня вместе с кораблем льдами раздавило». И еще думал о тех 4 рублях и 38 копейках, которые ему канонир перед смертью доверил. Завизжали ржавые запоры. «Выходи!» Шел лейтенант через двор острожный и все примечал, как только моряки умеют. Нет, хотя и гнилой чистокол, да высок, а коли сбежишь, еще и команду табола трепать станут. Самое главное — мужество, отрицание всего, не бояться. Вошел он в камеру, где пытки для себя ждал, а там в углу на корточках Осип Тишин сидит. «Сейчас меж нами ставка очная будет», — шепнул поддьячий. Овцин улыбнулся ему, как ни в чем не бывало. «Ты ж меня знаешь», — отвечал доносчику. «Я молодой и крепкий. Я все выдержу. А по закону, коли оговоренный молчит, тогда начинают доносчика пытать. Ты гнилье разве выдержишь?» «Да меня не будут», — испугался Тишин. «Плохо ты законы ведаешь наши. Обязательно будут». «Да за что ж меня, Господи?» «А, чтоб не паскудничал, вдругорять!» В пытошной на дыбе священник Березовский Федор Кузнецов висел. Вздыхал тяжко, плакал, его били, пытая. «А на исповеди-то князь Иван что сказал?» Признался поп, что Иван фальшивое завещание составлял. «А ты что ему на это ответил?» «Ответил: Бог тебе судья». «Ах, пес худой! Почему не доносил с исповеди?» Да не пес я, по-христиански думал. Его унесли в лёжку, полумертвого. Взялись за Овцина. На полу под лавкой медленно остывала раскаленная шина. «Вот этой железиной, — шепнул он Тишину, — и поучают». Начал речь капитан Суворов, к Тишину обратясь. «Так поведай нам, доводчик, каково в бане при этом вот лейтенанте флотском князь Иван и я императорское величество государыню и благодетельницу нашу Блежиной называл?» Тишин глаз от шины красной не мог отвести. Молчал. «Молчишь?» «Дайте мне его», — сказал Овцин. «Удушу сразу». «Сами придушим, коль нужда в том явится». Подьячий от страха совсем раскис. «Пьян был, как и положено в бане. Не упомню. Вы уж ради Христа побейте меня, коли хотите. Только не мучьте». «А вот», — спрашивал его Ушаков, — «ты же сам мне в Березове сказывал, что невеста порушенная, княжна Катька Долгорукова, любилась во строге. Так назови, с кем она любилась». «В свидетелях не был», — совсем померк Тишин. «Пьяным — это правда, почасту и подолгу бывал, а вот не свидетельствовал». «Да что ты в кусты уползаешь?» — обозлились допытчики. «Вчера дно говорило, сегодня, да мы жилы из тебя вытянем!» Тишин от страху так ослабел, что на пол свалился, и его утащили. Ушаков с Суворовым взялись за лейтенанта Овцина. «Тебя-то мы как облупленно знаем. Учни с главного!» «С главного и учну!» — отвечал Овцин охотно. «Матрос покойный Никита Кругляшов, из Арзамаса происходящий, велико наследство мне оставил. 4 рубля и 38 копеек скопить сумел. Прошу вас, господа, денежки те не скрасть для себя, а...» «Федя», — сказал Суворов Ушакову, — «дай-ка ты ему». Дали. Овцин легко встал, продолжил. «Всю жизнь человек на флоте прослужил, и больше скопить не мог. Не смирюсь я перед вами, пока не узнаю точно, что деньги канонира в Арзамас поплывут. Грех у покойника воровать!» Ушаков даже рот раскрыл. «Да он, Вася, кажись, нас за дураков считает. Послушай-ка, лейтенант, мы тебя по делу сюда привели. Отвечай лучше, какие зловредные слова произносил ты на великогерцогскую светлость». «Какие, какие?» — спросил Овцин, вперед подаваясь. — «Про герцога ты что в Березове молол?» — «А я и герцога никогда не видывал». — «Берона, что ли, не знаешь?» — «Вот тена! Разве ж он уже герцогом стал?» — «Может, и от блуда с Катькой отпираться станешь?» — «В раке все!» — отвечал Овцин. — «Она, я вон, была невестую царскую, а я лейтенант. На чужую мутовку не облизываюсь». «А какая книга у нее была из Киева? Говори». «Дура она! Не до книжек ей!» «А ты, умник, с чего смелый такой перед нами?» «На флоте трусов вообще не держат». Допрос закончился страшным битьем. Герой-навигатор, ученый человек, валялся на полу, весь в крови, и одно думал о палачах своих. Они ведь тоже русскими себя называют. Но гляди, как за Берона вступаются. Во как молотят. Хорошо карьеру делают. Быть им всем подлецам в чинах очень высоких. Он сам на ноги поднялся, воды испить попросил. «И закончим, с чего и начали», — сказал Овцин неустрашимо. «Тут канонир Никита 4 рубля с копейками поднакопил. Лихих людей на Руси много, как бы не сперли те денежки. Подозреваю, что вы эти финансы уже прижулили. Так вот и говорю». Когда его отводили во строк, навстречу попался майор Петров, к которого на пытку волокли. И майор сказал Овцину: «Плохо, брат, ой, как худо мне, не выдержу».